И некоторое время это даже получается. И что-то даже начинает маячить и светиться внутри меня. Или вовне. Разницу я никогда не могла уловить. В этом и кроется фокус, ради которого стоит все затевать. Но тут звонит телефон, и чудеса мигом кончаются. Это Каталина. Она радостно возбуждена и трещит, пересыпая русскую речь испанскими словечками. «Дашенька, querida mía! Представляешь, отдышалась я немного, прикинула, что к чему, и позвонила Галине. Вот, говорю, была в издательстве, и директор сказал, что проект приостановлен, потому что Даша текст принять в таком виде не может». Я так убедительно с ней говорила, что она устыдилась и сказала, что ее просто бес попутал, и что деньги она вернет. Все, кроме сотни. Как же устыдилась, просто сообразила, что халтуры у нас не видать ей больше, как собственных ушей. Мне денег этих не жалко. Еще бы, когда не сама зарабатываешь, чего их жалеть, проклятых. Ну и пусть, она все же месяц сидела, старалась, омбре, все хорошо. А я только тебе верю. И мы эту книгу доделаем, правда ведь, Дашенька? Ведь правда? Я чувствую, что сейчас начну плакать и, может быть, даже кричать. Так удачно было. Решенная проблема очередного переписывания опять надвигается на меня с неумолимостью потерявшего управление грузовика. Я бормочу в ответ что-то неопределенное и прощаюсь. Все, хватит. Некоторое время я сижу неподвижно, стараясь сдержать волнами подступающие слезы, а потом делаю то, что делаю всегда в случаях крайнего разочарования жизнью. Звоню в мою страну. Сначала я звоню дочери. Она совсем старенькая, и говорить ей трудно, поэтому говорю в основном я, а она тихо, эхом отзывается. «Да, мама, да, да». И я чувствую, как в груди мои начинают работать меха, как постепенно они разгоняют все лишнее, наносное. А дочь все повторяет свое тихое. «Да, мама, да, да, да». А меха все работают и, наконец, высвобождают и заставляют ожить то, что было упрятано мною на самое дно, всю мою память. И я думаю, как же? Ну как же я могла так долго жить без этой золотой, жгучей взвеси в крови? Потом я звоню Нино, матери Ираклия, и она сначала пугается, не случилось ли чего, но я говорю, что все в порядке, просто соскучилась очень. Она благодарит меня за Ванечкины фотографии, которые недавно я послала по электронной почте на рабочий компьютер Иракли, а потом, после паузы, тихо произносит: «Что же вы сделали со своей жизнью, дети?» И вдруг спохватывается: «Сейчас Иракли я позову». Значит, он ночует у матери, а не дома. Дыхание у меня моментально сбивается. А потом я слышу голос, который каждый раз заставляет мою жизнь начинаться сначала. «Что-то случилось?» Повторяет Ираклий вопрос Нино и добавляет: «Не трать деньги, сейчас перезвоню». Те несколько секунд, которые он набирает номер, я чувствую только собственное сердце, которое стучит в грудную клетку так, что меня начинает слегка покачивать. «Что случилось, дорогая моя?» Но я молчу и слышу только то, что происходит сейчас внутри меня. А внутри меня рушатся все преграды и заслоны, которые так последовательно возводила я последние 10 лет моей жизни. Они рушатся. И кругом стоит только шум, прорвавший плотину воды. Наверное, Ираклий тоже слышит это, потому что говорит: «Через неделю я буду в Москве. Оттуда приеду». Сейчас я очень внимательна к словам, даже к приставкам. Он сказал: «Не заеду, а приеду». Но, может быть, это просто оговорка. Потом я долго рассказываю Ираклию про все свои последние беды и радости, а потом говорю: «Вот сказал же поэт, у жизни есть любимцы. Мне кажется, мы не из их числа». Неправда. Так мог сказать только человек, который точно знает, что дело обстоит ровно наоборот. И мы как раз из их числа, ты сама знаешь. Почему-то именно сегодня Ираклий решил все назвать своими именами. Просто и спокойно. Как бывает, когда речь идет о жизни и смерти. Но теперь мне еще страшнее остаться одной. И я опять прошу: «Поговори со мной, пожалуйста, поговори со мной еще. Я здесь, не бойся», — отвечает Ираклий. И я сразу чувствую рядом со своей щекой его руку, сжимающую телефонную трубку, правую руку с тоненьким шрамом возле запястья. И тогда Ираклий рассказывает про Софико. «Ты помнишь Софико? Помнишь сапоги Петра? Неделю назад Софико умерла. Помнишь ее скворечник? Разве забудешь? Это немыслимое жилье на Верхотуре. Гроб спускали, разобрав балконные доски всех 5 этажей в несколько приемов, потому что длины веревок не хватало. Но никто из соседей не ворчал по этому поводу. Они любили маленькую седую Софико, всю свою жизнь провитавшую в облаках. и теперь Савико спустилась с небес на землю.